Кстати, тогда почти все матерые шпионы были почему-то английские. Самая интересная байка была про собаку-шпиона. Приблудная, она прибилась к авиационной части. Ее все жалели, подкармливали и не сразу заметили, что один глаз у нее вставной, а в нем вмонтирован миниатюрный фотоаппарат. Собака бегала по аэродрому, фотографируя наши самолеты. Из рассказов старшего лейтенанта Ярцева следовало, что надо быть всегда бдительным, и прежде чем кормить приблудную собаку, следует заглянуть ей в глаза. Да и перед тем, как помочь какому-нибудь человеку, тоже следует крепко подумать. Один офицер на вокзале якобы помог польской женщине с вещами подняться в вагон. На другой день западные газеты распространили снимок этой сцены с подписью «Советские войска отправляют польских женщин в Сибирь». Всю эту чушь мы должны были не просто выслушивать, а конспектировать. Если курсант это все законспектировал, а потом прочел по бумажке, преподаватель его хвалил. Видно, что курсант Бакланов поработал с материалом, усвоил его и делает из него правильные выводы. И дальше, в точности, как описано у меня в Чонкине. А скажите, курсант Бакланов, чем отличается наша армия от армий капиталистических стран? Ну, я вам подсказываю, наша армия народная и служит кому? Народу. Правильно, наша армия служит народу. А кому служат армии капиталистических стран? Ну, они служат кучке. Кого? Кучке капиталистов, неуверенно отвечает Бакланов. Правильно, товарищ Бакланов, радостно подхватывает Ярцев и обращаясь ко всем. Вот видите, когда человек работает, когда он думает своей головой, это сразу видно. Садитесь, Бакланов, 5. И Бакланов, занимающий по тупости второе место после помкомвзвода Капитонова, садится на место, довольный собой. Я вести конспект ленился. Получал постоянно тройки, и Ярцев указывал на меня как на самого отстающего и бездарного ученика. Но через несколько месяцев у нас был проверочный экзамен по политподготовке, который принимал начальник политотдела армии, полковник. Я отвечал на какие-то его вопросы. Он почему-то стал спрашивать меня что-то по истории ВКПБ. Память у меня такая, что всякий мусор в ней всегда застревал, особенно цифры и даты. Я помнил хорошо, когда был какой-то съезд партии. На одном вопросе сбился, но тут же сам и поправился. «Кто генеральный секретарь Коммунистической партии Америки?» — спросил меня полковник. Я сказал: «Джон Фостер Даллес». Полковник не успел удивленно поднять брови, как я спохватился. Джон Фостер Даллес, будущий секретарь США, судя по советским газетам, был ужасным реакционером, идеологом холодной войны. Уильям Фостер, поправился я, после чего полковник не только поставил мне 5, но и объявил благодарность. На следующем занятии старший лейтенант Ярцев был очень ко мне благосклонен. «Сегодня, товарищи, — сказал Ярцев, — хочу особо отметить заметный успех курсанта Войновича. На его примере видно, что если человек работает, старается, то независимо даже от его способностей он может добиться прогресса в своем развитии. Мне это особенно приятно вам сообщить, потому что в успехе Войновича я вижу плоды и своих трудов». Войнович не еврей. Газеты мы все мало читали и за политическими новостями не очень следили. Но в 1952 году новости о коварных космополитах, то есть евреях, уж больно лезли в глаза. Безродные космополиты разоблачались везде. То космополитами оказывались литературоведы, то музыканты, то еще кто. О них писались фельетоны, стихи и пьесы. Поэт Сергей Васильев написал поэму «Кому на Руси жить хорошо?» Оказалось, космополитом с еврейскими фамилиями. Михалков сочинил басню, в которой те же евреи делают что-то плохое, а сало русское едят. Василий Ардамацкий опубликовал фельетон «Пиня из Жмеринки», за что сам удостоился прозвища Пиня. Чемпион мира по штанге Григорий Новак набил кому-то морду. из фельетона «Чемпион в хмелю» ясно было, что чемпион ведет себя так, потому что еврей. Но вот пик кампании — дело врачей. Кремлевские врачи-евреи хотели отравить Сталина и других членов Политбюро. Врачи поменьше травили людей в местных больницах и поликлиниках, ставили ложные диагнозы, выписывали не те лекарства. Все эти сведения доходят до нас в ослабленном виде, но в достаточно зловещей форме. Доведенный до отчаяния кознями евреев, на уроке по политической подготовке встает наш правдолюбец, курсант Васильев, и, покраснев от напряжения, от сознания того, что хватит молчать, спрашивает: «Товарищ старший лейтенант, а почему у нас в Советском Союзе евреев не расстреливают?» Спрашивает тоном, в котором нет сомнения, что везде евреев расстреливают, и только у нас при избытке ненужного гуманизма им позволяют безнаказанно плести свои интриги и открыто вредить вскормившему их народу. Произошло некоторое замешательство. Класс затаил дыхание. Старший лейтенант помолчал, подумал, потом улыбнулся Васильеву. «Я понимаю, чем вызвано ваше беспокойство. Но вы вопрос ставите не совсем правильно. Конечно, преступления некоторых людей еврейской национальности вызывают наше законное возмущение, наш справедливый гнев. Но все-таки мы должны помнить, что мы гуманисты, интернационалисты, и знаем, что евреи бывают всякие, бывают плохие евреи, а бывают хорошие, трудящиеся евреи. Вот как, например, Войнович», — радостно подсказал Казимир Ермоленко. «Вот как, например, Войнович», — охотно поддержал старший лейтенант и церемонно поклонился мне. Васильев покраснел еще больше, сжал кулаки и сказал решительно: «Войнович не еврей». Хотя у него не было никаких причин сомневаться в происхождении одной из моих половин, он знал, что я, при всех моих недостатках, в общем-то, свой парень, и Васильев готов был расстрелять всех евреев, кроме меня. Краткая карьера майора Базанова. Наши преподаватели были почти все капитаны и почти все алкоголики, думаю, что от безысходности. Образованные и часто очень способные люди прозябали, хочется сказать, в глуши, но военные городки вроде Шпротовы были глуши всякой глуши, чем-то вроде лагерных зон. Мы, солдаты, пребывали в полном бесправье. Наш срок 4 года, пусть немалый, но все же с видимым концом. У офицеров права были пошире наших, но тоже мизерные. Жили они все на казарменном положении, без семей. А срок службы равен, как после отмены смертной казни, максимальному лагерному — 25 лет. Вот они и спивались. Вот и застревали в своих капитанских званиях. Следующие чины — майор, подполковник, полковник, уже старшие офицеры. Чтобы одолеть первую ступень на этом отрезке карьеры, надо иметь подходящие анкетные данные и характеристики. А как пьющему получить хорошую характеристику? Законченным пьяницей не был, кажется, один преподаватель топографии капитан Рогожин, которого спасали от алкоголизма больные почки. Но и он почему-то все время торчал в капитанах, об остальных и говорить нечего. Только за время моей учебы в школе, чуть больше года, 2 капитана не стали майорами по одной и той же причине. Друг капитана Рогожина, Базанов, одолел заветный барьер и сменил 4 маленькие звездочки на погонах с 1 просветом на 1 побольше с 2 просветами. Естественно, долгожданное событие достойно отметил. Что было дальше, рассказал нам на другое утро капитан Рогожин, который сам не был примером, достойным подражания. Он входил в класс, как всегда, в мятом форменном пиджаке со съехавшим на бок ремнем, фуражки засаленные, надвинутые на уши, взмахом руки останавливал ефрейтора Сосика, вскакивавшего с рапортом, и говорил, заметно гундося: «Здравствуйте. Начинаем урок топографии. Сейчас я вас буду по одному вызывать к доске, и порядок будет такой. Я вызываю вас по фамилии, вы выходите к доске, докладываете — «Товарищ капитан, курсант такой-то к ответу готов. Я спрашиваю, вы отвечаете. Я вам ставлю 2 или 5, и вы садитесь. Знаете, что случилось вчера с моим другом, майором Базановым?» «Не знаете». «Майор Базанов отмечал вчера присвоение ему майорского звания. Сначала в кругу друзей, где я тоже присутствовал, потом продолжил отмечать в одиночку, потом решил отметить с официантками из офицерской столовой. Он с бутылкой водки пошел к ним в общежитие. Они его не пускали, а он буянил. Они вызвали командира батальона подполковника Ковалева. Подполковник Ковалев прибыл на место происшествия и застал майора Базанова стоящим на лестнице, ведущей на 2-й этаж к девушкам. Подполковник Ковалев попросил майора Базанова не нарушать порядок. Майор Базанов, стоя на лестнице, послал подполковника Ковалева по матушке. Подполковник Ковалев обиделся и сказал: «Майор Базанов, я вам приказываю немедленно спуститься». Тогда майор Базанов сказал: «А я на твой приказ положил». И сказал, что именно положил. Подполковник Ковалев сказал: «Майор Базанов, объявляю вам 5 суток ареста». Майор Базанов сказал: «А пошел ты на...» И назвал ему известный адрес. «Майор Базанов, 10 суток ареста». Майор Базанов назвал 2-й адрес. «Майор Базанов, 20 суток ареста». Майор Базанов посылал подполковника Ковалева все дальше и дальше, а тот продолжал прибавлять количество суток, и когда прибыл вызванный караул, официантки насчитали 225 суток.